Но, в Гермионе праведный гнев вступил в борьбу со стыдом. Но он же темный маг, Грингер. Вот ты, вроде, умная, но такая дура. Что, скажи, заклятие левитации светлое? Скорее да, а вот и нет. Оно нейтральное, не несет в себе отпечатка эмоций заклинателя. А теперь напомни, как Лонгботтом и Уизли спасли тебя от тролля на первом курсе. Ну, она никогда не забывала тот день. От воспоминания о нем ее всегда прошибал холодный пот. Пока ребята отвлекли от меня тролля, я левитацией уронила на него его же дубинку. То есть, ты его почти убила? Нет, он просто отрубился. Потому что его череп слишком прочен, чтобы его так просто убило. А теперь представь, что эта дубина пролевитирована в голову Невилла. Гермиона побледнела. Он быстренько превратится в неаппетитную мясную кучку. Даже медленная Авада, от которой можно попробовать увернуться, или защититься материальным предметом, будет милосерднее. К чему ты ведешь? Гермиона уже догадывалась о том, куда клонит Гринграсс, но прежние установки до сих пор отказывались критически воспринимать ситуацию, абстрагируясь от эмоций и предубеждений, хотя даже родители ей говорили не рубить с плеча. Ты же лучшая ведьма на курсе. Подумай, включи свой гениальный мозг и аналитические способности. Магия нейтральна. Понимаешь, у нее есть законы, нормы, но она не несет в себе тьмы или света изначально. Это привносит в нее сами маги. Темная, светлая, магия едина. Просто для одних заклятий нужны негативные эмоции, а для других – позитивные. Даже Левиасей можно убить, если пожелать. Алекс – яркий темный, наследник древнего. Не может быть светлым потомок самой смерти. Но разве он показался тебе злым и кровожадным темным магом? Оскорбил тебя? Угрожал? Нет. Потому, что лишь желания мага определяют его путь и выбор заклинаний. Есть много темных практик, она изобразила кавычки, которые способны спасти не одну жизнь. И есть светлые заклятия, что хуже Круция. Да даже само второе непростительное, изначально, было медицинским заклинанием. Ты, как маглорожденная, должна знать о дефибрилляторе. Зачем ты мне все это говоришь? Он ведь понравился тебе. И, если бы не твои глупые предрассудки, ты бы прекрасно с ним сейчас общалась. В этой школе ты никому не нужна, и тут появляется Алекс, который не воспринимает тебя жуткой заучкой, считает очень милой и умной, и открывается перед тобой. Он открыто тебе говорит о том, что для закона магической Британии он хуже темного лорда, а ты сбегаешь от него. Подумай над моими словами. Если ты придешь к правильным выводам, подойди и извинись за свой поступок, и он станет тебе хорошим другом. Ты не ответила на мой вопрос. Ты умная девочка. Почитай о магических законах и традициях, о вассалитете и сюзеренстве. Это не магический мир пришел в твою жизнь, это ты пришла в магический мир, и ты ничего о нем не знаешь, лишь пытаешься подстроить его под себя. Так не делается. Если я приду в твой дом и начну наводить свои порядки, ты не восхитишься моим поступком, верно? Гермиона затравленно кивнула. Вот и почитай о магическом мире. Узнай о нем, раз собираешься здесь жить. Там же найдешь о принятии на управление мертвых родов, и поймешь мой резон. Я хочу ему самого лучшего, это главная моя причина. И она ушла, не сказав больше ни слова. Весь остаток дня, до конца первых пар, Гермиона думала. Логичность слов Дафны вступала в конфликт со впитанными за 3 года установками. Слизерин, факультет темных магов. Все темные, злое. А так ли это? Внутренние противоречия может усмирить лишь библиотека. Ситуация с Александром Ироном тоже сыграла свою роль в ее переосмыслении прежних ценностей. Ей и невдомек было, что видящая узрела линии вероятностей, оценила перспективы девушки и подтолкнула ее к наиболее выгодному для Алекса и нее варианту развития событий. Ей и правда понравился Алекс, еще до их личной встречи. Она уже знает о его тесном общении с безумной Белой, которая не такой уж и безумной оказалась на деле. И тот факт, что она не будет единственной женой Алекса, ее нисколько не смущал. Она сама способна толкнуть его и его будущий гарем к тому будущему, где все они счастливы и любимы в браке. Ей нравились увиденные вероятности, и она костьми ляжет, но проведет их по тому пути, который считает наилучшим. Глава 11. Утро для Саши началось привычно, с зарядки и пробежки. Магия магией, но хорошо физически развитое тело не менее важно для мага. К сожалению, многие маги забывают эту простую истину. Когда дед мотивировал его на занятия физической подготовкой, он приводил в пример русских богатырей. В современном мире таких зовут скрибами, и пренебрежительное к ним отношение не способствовало хорошему их развитию. Богатыри были скрибами, но их магии было достаточно, чтобы невероятно усилить и без того развитое тело. Богатырь – это ведь не простой человек из Мухосранска или герой комиксов. Богатыри были воинами, воеводами. Физические данные были для них, что палочка для волшебников. Но выпускать свою магию, которой было слишком мало, они банально не могли, даже с концентраторами. Зато у них отлично получалось использовать магию внутри своего тела. Отсюда и пошли былины об их нечеловеческой силе. Причем, чем более крепким и развитым было тело, тем лучше магия действовала на него. Сами маги тоже могут усилить себя своей магией, но у них это выходит хуже. Магии в них больше, и нужен точный контроль, которого тяжело достичь, иначе тело просто распылит. С детства Саша держит себя в форме, не перебарщивает, богатырем его не назвать, но и тщедушным тоже. Для своих лет у него хорошо развиты все группы мышц, привлекая восхищенные взгляды. Это он понял еще дома, по взглядам кикиморымовок. Это подтвердилось и здесь, на его пробежке в одних штанах. Его забавляли восхищенные вздохи и ахи. А вот взгляд Гермионы немного напрягал. Во-первых, он не рассчитывал ее здесь увидеть. Ему казалось, что их общение прекратилось еще в поезде. Во-вторых, этот взгляд был слишком пристальный, и в нем он заметил отголоски нешуточной внутренней борьбы. Это было немного странно, но он решил не заострять на этом внимание. Свой шаг он сделал, раскрылся. Да, все сказанное им в поезде не было большим секретом, но на тот момент о его личности знали лишь единицы. После пробежки он пару раз с головой окунулся в озеро, зайдя в воду по пояс, и, высушив себя, пошел в комнату. Прошлым вечером замок сам направил его к спальне, выделенной специально для него. Это было вполне ожидаемо, он князь, старший в родах основателей и член попечительского совета, помимо того, что этот замок принадлежит ему. Его комната была на втором этаже, в неприметном коридоре. Внутреннее помещение было довольно просторным, с большой многоспальной кроватью с балдахином, в цветах четырех основателей. У стен стояли стеллажи для книг, с другой стороны располагался камин. Имелось и окно 2 метра высотой, выходящее на озеро и часть леса. Воистину, княжеские покои. Спустившись к завтраку, он застал у входа в большой зал Дафну. Девушка приветливо ему улыбнулась, кокетливо заправив локон за ухо. Саша знал о видящих. Они видят возможные вероятности и, при должном старании и уме, способны заставить события идти так, как им того хочется, чтобы воплотить в жизнь ту или иную вероятность. Ее визит в его купе подтвердил, что Дафна на такое способна. Кто-то иной бы возмутился, что она управляет его жизнью и выбором, но не Саша. Он чувствовал к себе ее искренние интересы и симпатию, о любви им обоим еще рано говорить, мало знакомы, но интерес не был особо корыстным. Да, ей нужно было его влияние и богатство для своей семьи, они ведь его вассалы. Он – самая выгодная партия, но корыстный интерес не стоял для нее во главе угла. Девушке просто хотелось любить и быть любимой. Альтернативой для нее был неравный брак с нелюбимым мужчиной, который еще и старше ее в 5 раз. А девочка еще так молода, ей хочется немного романтики, прогулок под луной, легких поцелуев втайне ото всех, а немного позже и чего-нибудь большего. Конечно, не заходя слишком далеко. Она ведь аристократка и понимает, что чтобы стать полноценной леди, девственности она должна лишиться на алтаре мужа, что было частью брачного ритуала. Но ведь небольшие оральные ласки никто не запрещал, а у нее иногда возникало легкое желание узнать, каково это. «Доброе утро, Дафна. Отлично выглядишь. Доброе, Алекс, спасибо». Саша запечатлел легкий поцелуй на ее пальчиках и предложил руку. Она положила свою ладошку на его локтевой сгиб, и они чинно прошествовали к столу Рейвенкла. Ни Дафну, ни тем более Сашу не смущал факт их разной факультетской принадлежности. «Как спалось? Я уже привыкла ко сну в замковых стенах. Конечно, в прошлые годы атмосфера была немного давящей, но прошлой ночью, будто, сам замок проявил ко мне благосклонность. Мне было так же легко, как дома. А тебе как на новом месте? Довольно интересно. Это ведь мой замок. Как я могла забыть?» Притворно сокрушалась девушка, после легко рассмеявшись. Они сели за стол, и Саша начал приветствовать своих сокурсников. Ему понравились эти ребята. Веселый Терребут, полукровка, что с первых секунд знакомства понравился Саше своей открытостью и дружелюбием, а также живым умом. Танигалдстин, собранный, но не лишенный чувства юмора, полукровка, лучший по чарам на курсе. Падма Паттил, вторая из сестер Паттил, красивейших девушек на курсе, веселая и жизнерадостная. Она бросала на него смущенные взгляды, но не смогла его зацепить. Были и другие ученики, но именно с этими ребятами он смог найти вчера общий язык. «Алекс, привет!» — поприветствовал его Терри. Тони только кивнул с благодушной улыбкой, а Падма покраснела и уткнулась в свою тарелку. Дафна рядом с новеньким недвусмысленно указывала на его предпочтение. «Всем доброе утро и приятного аппетита!» «И тебе, Алекс!» «Дафна, а ты что тут забыла?» «Стол Слизерина немного дальше!» «Я в курсе, Падма!» «Алекс пригласил меня разделить с ним трапезу, и я приняла его приглашение!» «Ну раз Алекс пригласил!» Пробурчала она себе под нос, но все ее услышали, наградив немного сочувствующими улыбками. «Эй, Алекс, а что это у тебя?» Тони ткнул пальцем в его тарелку. «Гречневая каша с маслом и ягодами, хлеб с вареньем и сбитень. Это завтрак на моей родине. Слушай, мне вот интересно», — вступил Терри. «Это правда, что о тебе писали? Чистая. Я сам этому, немного, поспособствовал. Получается, ты, славянский маг, получается. Но зачем ты тогда приехал сюда? Во-первых, отомстить за родителей. Родовая гордость не позволяет спустить убийце с рук его грех. Во-вторых, наследство. Сами читали, сколько всего на меня свалилось. А можно послушать из твоих уст, а то мало ли, что там в этом пророке переврали. Скиптер любит выворачивать факты самым ужасным образом. Саша не видел в этом ничего сложного. Он давно избрал свою линию поведения, ничего не скрывать, ни от кого не скрываться. Дед одобрил, ведь не дело бессмертному таиться и интриговать за спиной. Бессмертные всегда были сильны, и их просто боялись предавать, а после начинали уважать, и любая мысль о предательстве воспринималась, как кощунственная. Он рассказал немного о себе, опустив некоторые детали. Да уж, вот это новость. Никогда бы не подумал, что такое возможно. «Дафна, а ты чего молчишь?» — спросил девушку Терри. «Оставь ее, Терри. Она же аристократка, у них не принято разговаривать во время приема пищи». «Да, дела. Тяжело тебе будет с Алексом». «Почему?» – заинтересованно спросила Падма. «Он же славянин. У них абсолютно противоположные нашим обычаи. Я лишь мельком читал об этом, Алекс явно расскажет лучше. Но я знаю, что они, наоборот, постоянно общаются за столом, особенно в кругу семьи. Застольные традиции требуют за едой говорить обо всем, а уже за чаем вести неспешную, отстраненную беседу. Не говорят за едой лишь о делах. Нам к такому будет тяжело привыкнуть. А в чем еще различие, если не секрет? Мне стало интересно», — сказал задумчивый Терри. «У нас иные праздники и боги, и колдуем мы по-другому. Честно говоря, до 10 лет я колдовал без какого-либо концентратора, учась контролировать свою силу и направлять ее без помощи. Потом уже научился рунам и ритуалам. Бесполочковая магия в таком возрасте. Ты что, Мерлин, не сравнивай меня с ним». Дед рассказывал, что он был тем еще подонком. «Не понял, это слишком долгая история. Скажу лишь, что он набрюхатил Моргану и сбежал в иные миры. Ёп, вот так-так, мистер Поттер», — раздался за их спинами голос. Саша обернулся и посмотрел профессора МакГонагл. «Князь Бессмертный, будьте добры, на крайний случай, мистер Бессмертный, уж вы должны знать нормы этикета. 10 баллов с Рейвенкла за пререкание с преподавателем, отклоняется». «Что?» — попыталась было возмутиться профессор, но почувствовала отклик замка на слова парня и очень поразилась. «Так что вы хотели, профессор?» Саша был предельно вежлив. «А, да, вас хотел видеть директор. Он ждет вас в своем кабинете после занятий. Благодарю, я обязательно зайду к нему. Мисс Гринграсс, вы в курсе, что стол Слизерина немного в другом месте?» «Конечно, профессор, но смею заметить, что в своде школьных правил нет запрета на то, чтобы сидеть в большом зале за столом другого факультета». МакГонагл ничего больше не сказала и ушла, плотно сжав губы. Саше очень не понравилось ее поведение, так не должен вести себя педагог. К ней надо присмотреться, хотя он уже догадывался, кто приложил руку к такому ее поведению. Если она допустит еще несколько значительных оплошностей, ее можно будет на законных основаниях снять с должности и лишить Дамблдора одного верного последователя в стенах школы. Еще бы нужно исследовать замок, узнать его секреты. Его очень интересует тайная комната Слизерина и ее обитатель. Помимо этого, Саша уверен, что и у других основателей были свои секреты в этом замке. Первые дни были раскачкой, всего пара предметов на весь день. Первыми в расписании были чары, а после обеда – трансфигурация, и все с Гриффиндором. Когда Саша подошел к кабинету, собравшиеся возле него грифы затихли и уставились на него, словно на экспонат в кунсткамере. Саша был добрым по своей сути, но эти взгляды его бесили, так смотрят фанатики. В нос ударил запах гнилой магии, к нему подходил Уизли. «Поттер, бессмертный, будь добр, и либо князь, либо мистер. А немного ли ты на себя берешь, не больше, чем мне причитается? А ты, как, якобы, чистокровный маг, должен знать, как правильно обращаться к тому, кто выше тебя по статусу. Захлопнись, темное отродье. Еще я не присмыкался перед темным магом». Лицо рыжего побагровело, а Саша не мог понять, это он сам по себе такой незаурядный идиот, или его кто надоумил, слишком уж он быстро завелся. Трое его друзей напряглись, Падма с непониманием посмотрела на сестру Парвати, что кивала в такт словам рыжего. «Принюхайся, Уизли, чувствуешь?» Саша повел носом, изображая принюхивание, но рыжий лишь с непониманием на него уставился. «Гнилостный запах, мерзкий такой, нет, не ощущаешь? Странно, ты ведь должен его чувствовать постоянно, ведь именно так смердит магия предателей крови. Ах ты мерзкий!» Договорить он не смог, тяжелый кулак Саши прилетел ему в левую скулу, отчего рыжий отлетел к стене. Грифы направили на него свои палочки, и вороны, было, хотели уже достать свои и отстоять честь оскорбленного товарища, но Саша отпустил часть своей магии, и грифы уронили свои палочки, ощутив потусторонний страх. Воронов почти не задело, но и их пробрало. Саша же подошел к рыжему и присел перед ним. Его глаза горели изумрудным огнем, заставляя Уизли бледнеть и заикаться. «Не предателю крови оскорблять меня и называть темным отродьем. Да, я ярко выраженный темный, но такие, как ты, гораздо хуже таких, как я. Ведь слово «предатель» не просто так к вам применила сама магия». Саша встал. «И запомни, Уизли, сейчас ты задел мою гордость, но на первый раз легко отделался. Для тебя это уже должно послужить уроком, что трогать меня не стоит. Но если ты не усвоишь его, если попытаешься нанести вред мне или моим друзьям, я тебя убью. Поверь, я могу это сделать, и магия скажет мне спасибо». В образовавшейся тишине был отчетливо слышен множественный звук сглатывания. Саша же пристально смотрел в глаза рыжего. Он нашел там то, что искал. Рыжий не внял предупреждению. Он будет выкидывать пакости, пока не умрет. Тут в коридоре появилось новое действующее лицо. Что тут происходит? Ничего, профессор. Лишь небольшое недопонимание между мной и мистером Уизли. Но мы уже все уладили. Я очень на это надеюсь. Коротышка профессор хотел бы что-то сказать, но опасался. Он лучше во всем разберется, чем будет рубить с плеча. Все в класс, урок уже начался. Студенты потянулись в кабинет и расселись по факультетам. Саша ожидал, что рядом с ним сядет Терри или Тони, потому как Падма уже села к Парвати и о чем-то ее расспрашивала, получая в ответ лишь раздраженный взгляд. Но, на его удивление, с ним села Гермиона. Он видел, что она хочет что-то спросить, но не решается. На это он лишь пожал плечами. На уроке они начали изучать манящие чары. Одно время его учили латинской школе магии, но она его не впечатлила. Тем не менее, он хорошо ее понимал, потому заставить приманиться книгу для него труда не составило. «Отлично, князь, отлично. 10 баллов Рейвенкла. Скажите, каков ваш реальный уровень владения чарами? Многое я способен делать невербально, с бесполочковой хуже, но простые чары вполне мне даются. Превосходно, просто изумительно. Я искренне рад, что такой способный ученик оказался на моем факультете. Можете продемонстрировать?» Саша не стал упрямиться и приманил книгу со стола декана, не делая ничего, понадобилось лишь желание. Удивленные возгласы и восхищенные взгляды были ему приятны. Поразительно, филигранный контроль в таком возрасте. 20 баллов, князь, вы ведь не собираетесь зарывать свой талант? Не собираюсь, мне еще много нужно узнать, нет предела совершенству. Я бы хотел предложить вам личные уроки, князь. Постараюсь помочь вам добиться невербального исполнения более сложных чар и большего арсенала заклинаний на бесполочковом уровне. Я с радостью приму ваше щедрое предложение, профессор. Тогда зайдите ко мне перед отбоем, договоримся с вами о днях, непременно. Через 2 часа урок был окончен, прозвенел звонок, и студенты потянулись на выход. Студенты-вороны управились с заданием очень быстро, и все остальное время отрабатывали манящие чары, чтобы набить руку. У Грифов же справилась только Гермиона. Она же последняя и вышла вместе с Сашей. «Я же вижу, что ты хочешь что-то сказать. Я...» Она смутилась, но постаралась взять себя в руки. «Я хотела извиниться, что тогда сбежала. Ты ведь открылся мне, а я... Я тебя прощаю». Саша улыбнулся ей тепло и открыто, и девушка не смогла не улыбнуться ему в ответ. «Я хочу, чтобы ты понял, почему я так отреагировала. Понимаешь, все 3 года ты слушала сладкие речи директора и разглагольствования Грифов о темных магах-слизеринцах, и все они приводили в пример Волан-де-Морта». Девушка заметно вздрогнула, очень яркий пример. «И тут появляюсь я, и открыто говорю тебе о том, что являюсь темным. Будь я на твоем месте, среагировал бы так же. Не удивлюсь, что теперь и Рейвенкла считают темным факультетом, и начинают задумываться о Хаффлпаффе. Ведь не может быть темным факультет храбрых львов, который окончил сам директор. Мне вот интересно, почему ты так плохо относишься к Дамблдору? Когда-нибудь я тебе расскажу, когда ты начнешь мыслить, а не руководствоваться только прочитанным или от кого-то услышанным». Справедливо. Было видно, что ее расстроил такой ответ, но она решила не спешить и заслужить доверие Саши, чтобы узнать нужную ей информацию. На это он только улыбнулся уголками губ. «А почему ты так негативно относишься к Рону?» «Я, конечно, не оправдываю его, было видно, что он специально нарывается и оскорбляет тебя, но я не могу понять твоей реакции. Кто такие предатели крови? А он что-нибудь говорил по этому поводу? Однажды Малфой назвал его так, и они подрались. Он потом сказал, что так их назвали чистокровные снобы за то, что его семья водится с маглами». Саша не смог сдержаться и громко, некультурно заржал. «Что? Ой, не могу. С маглами водится. Большего бреда я еще в жизни не слышал». Еще 2 минуты он приходил в себя. «Скажи мне, Гермиона, кто такой предатель?» «Тот, кто обманул доверявшего ему». «По сути, верно. А теперь подумай о значении этого выражения». Гермиона нахмурилась, напряженно думая. «Он обманул кровь. Свою кровь, верно. Иначе, он обманул свою семью. По тебе видно, что ты ничего, толком, не знаешь о законах магии. Наверное, тебе кажется, что аристократы со Слизерина к тебе придираются, как и к Грифам, но это не совсем так. Им просто неприятно от того, что вы ничего не знаете о магических законах, по которым живет каждый уважающий себя волшебник, и пытаетесь насаждать свои порядки. У магии есть законы и нормы, она может одаривать и карать. Это тебе не министерство и людские законы. Магия обладает большей властью, пока вы ее используете. Семейство Уизли было наказано самой магией за предательство своей крови. Кто-то из их предков пошел против своей семьи и сделал это настолько мерзким способом, что и он, и все его потомки оказались прокляты. Я чувствую аромат магии каждого, это один из моих даров. Предатели крови пахнут гнилью. Скажи, если бы человек предал тебя, ты бы продолжила с ним общение? Нет, конечно. Поэтому никто и не горит желанием общаться с семьей Уизли. Из знающих, конечно, ведь они разлагают все вокруг себя. Если же кто-то свяжет себя с ними узами, окажется так же проклят, как и они. Предатели крови – это чума магического мира, пятно на прекрасном лике магии. Есть ритуалы и способы, как потомкам добиться прощения и избавиться от позорного клейма. Но это очень тяжело. Таким, как они, легче продолжать жить на дне и утягивать за собой других. Если семья Уизли не вымолила прощения, значит, они и не хотят. Скажут, что не знали, не верь. Все чистокровные об этом знают, а Уизли – чистокровные. Я действительно не знала о таком. Магическое образование в Англии вырождается давно и планомерно. Все потому, что у власти стоят предатели крови и глупые маглорожденные, которым проще что-то запретить, чем приложить больше усилий и научиться, либо же признать, что их сил на что-то не хватает. Подумай об этом, со мной говорила Дафна. Вот как, Саша не сдержал ухмылки, а девушка немного покраснела. Да, она сказала, что магия нейтральна, и лишь маг решает, какой ей придать окрас. Большая часть прогрессивного мира уже давно знает эту прописную истину, и лишь в некоторых странах это всячески замалчивают, ибо это невыгодно власть имущим и фанатикам. То есть, то, что ты темный, и правда не делает тебя злым, не делает. Да, я могу убивать и приносить жертвы, если того требует ритуал или божество, но я не испытываю от этого удовлетворения. Магия тоже требует жертв, и светлые, в былые времена, тоже приносили ей жертвы, пока не пришла в мир христианская вера и ее догмы. Но это же ужасно. Да, иногда бывают и жуткие ритуалы, не спорю, но они не обязательны. А есть такие ритуалы магии крови, что способны снимать жуткие проклятия, лечить бесплодие и неизлечимые болезни. А ведь у вас этот раздел запрещен. Без магии крови не стать мастером-ритуалистом или артефактором, а волшебная палочка – это артефакт. Все относительно, верно? Свет и тьма – две стороны одной монеты, так было всегда. Мне еще не поздно стать тебе другом, Александр, зови меня Алекс. Если ты сможешь преодолеть свои предубеждения и влияние пропаганды, я с радостью стану твоим другом. Он улыбнулся девушке и предложил локоть, который она не смело ухватила. Так они и прошествовали на обед, вызывая пораженные взгляды и довольную ухмылку у Дафны, что ждала их за столом воронов. Гермиона вспомнила слова родителей, взвесила доводы Алекса и пообещала себе, что не будет судить предвзято. А еще, она обязательно прочитает все о законах и традициях магического мира. Глава 12. После неожиданного появления в большом зале вместе, они с Гермионой более не пересекались. Видно, девушка хотела, сначала, досконально разобраться в ситуации и выстроить собственное, непредвзятое мнение, чтобы после этого уже нормально начать общаться. Саша не торопил ее. Вечером же МакГонагл провела его в кабинет директора. Охраняющая вход Гаргулья приняла пароль, и они поднялись наверх. В кабинете было светло и просторно, повсюду висели портреты, стояли разные, непонятные приборы, издававшие еще более непонятные звуки. На небольшом возвышении со ступенями находился директорский стол довольно больших размеров, а рядом с ним, на жердочке, сидел Феникс. По сути, собрат Рарга, но очень странно, что такая гордая птица стала фамильяром. Сам директор не изменял себе, вырвиглазного цвета мантия со звездами, очки-половинки, за которыми блестят синие, и такие всепонимающие глаза старого лицемера. Даже через седую бороду проглядывала улыбка, полная всепрощения. Саше не нравился этот образ. «Гарри, мой мальчик», — мягко проговорил он, блеснув очками. «Проходи, садись. Я бы попросил, господин директор, не называть меня вашим мальчиком, в силу менталитета мне претит такое обращение, и я не Гарри. Ах да, ты прости, запамятовал. Старость настигает даже лучших из нас». Саша хмыкнул на эти слова и уловил едва заметную перемену в мимике директора. «Зачем вы хотели меня видеть? Во-первых, я хотел поблагодарить тебя за столь щедрое пожертвование на нужды школы. Не стоит, директор. Это ведь мой замок, КХМ». В этом звуке слышалось скрытое недовольство. «Да, точно. Так написано и в статье, правда? Если убрать из нее восхваление и приукрашивание. И я надеюсь, директор, что эти средства пойдут на нужды школы. Я имел возможность немного исследовать замок, и его состояние меня немного удручает». «Да, ты прав, замок давно требует небольшого ремонта. Эти деньги очень кстати, Александр, Северус. Прости, профессор Снейп. Так вот, он уже давно просит обновить лабораторное оборудование, профессор Спраут просит обновить теплицы, да и в остальном уже давно бы пора навести порядок. На следующей неделе я созвал совет попечителей, и мы согласуем и представим вам список некоторых нововведений в учебную программу в следующем году, после турнира. От вас же мы ожидаем детальную смету, директор». «Конечно, конечно, я подготовлю смету и представлю на утверждение. Но скажи, мой Александр, ты уверен, что справишься со всем? Это второй момент, за которым я позвал тебя. Вы имеете в виду, справлюсь ли я с учебой, обязанностями попечителя и делами рода одновременно? Именно так, уверяю, я справлюсь. Делами рода занимаются доверенные люди, совет попечителей не отнимает много времени, да и учеба у вас не такая уж и сложная, как по мне. Да, конечно, когда я начну посещать индивидуальные занятия деканов Литвика, времени у меня станет меньше, но у меня хорошая база знаний, так что я быстро войду в ритм. Это радует меня, Александр, но не загони себя, ты должен отдыхать и общаться с друзьями. Я заметил, что ты сдружился с мисс Гринграсс и мисс Гринджер». Саша внутренне напрягся и почувствовал касание своих ментальных щитов. За секунду Дамблдор попытался продавить их мягко, за следующую, более жестко, но ничего не добился, лишь устав. «С вами все хорошо, директор, вы вспотели. Видимо, это возраст. Не стоит так себя загонять, ментальная магия очень тяжела». «Да, ты прав, Александр. Дедушка просил передать вам привет. Он справляется о вашем здоровье и напоминает, что, если вы соберетесь на покой, он рад будет видеть вас в своих владениях». Добродушная маска директора на мгновение дала трещину, но он быстро вернул себе самообладание. «Я обязательно воспользуюсь его щедрым предложением. Как он поживает, кстати? Живее всех живых!» Внутренне Саша усмехался. «Это радует». Короткая запинка не осталась незамеченной. «Но когда я прочел о том, что теперь ты глава рода, мне показалось, что он уйдет за грань. После общения с ним в прошлый раз я понял, что это его искреннее желание, и после передачи титула преемнику, он выполнит его. Ну, вы же понимаете, не мог он меня просто так оставить. Я еще не настолько опытен в такого рода вопросах. Он регент при мне, пока я не стану самостоятелен и не женюсь. Мудрое решение. Будь у меня наследник, я бы поступил так же. Это все, директор, просто меня ждет декан. Конечно, Александр. Доброй ночи. Добрый, директор. Саша оставил директора думать о прошедшей встрече, но и сам погрузился в раздумья. Упоминание директором Дафны и Гермионы заставило его вспомнить, что он здесь не на увеселительной прогулке и не по родным пенатам прогуливается. Хоть это и его замок, но бал тут правит многоопытный паук, в сетях которого сгинуло много не менее опытных людей. Саша не считал себя умнее и сильнее него, поэтому решил усилить бдительность. Стоило ему собраться, он почувствовал отголоски приближающейся магии. Вскоре, из-за поворота коридора вышел платиновый блондин в сопровождении двух шкафов, и все трое – слизеринцы. «Поттер, тебя-то я и ищу. Вот как, и зачем, мы так и не познакомились в поезде, твоя змея не внушала спокойствия. Странно это слышать это от студента змеиного факультета, КХМ». Малфой поморщился. «Я слышал о том, что было перед чарами. Ты молодец, что поставил этого Уизли на место, но вот твое общение с грязнокровкой заставляет сомневаться в твоей разумности. Но я готов помочь тебе разобраться, что тут к чему». И он протянул руку для пожатия с надменным лицом. «Я тебя правильно понял, Малфой. Ты сейчас фривольно ведешь себя с лордом древнего рода, называешь его подругу грязнокровкой и предлагаешь свое покровительство». Малфой заметно побледнел. «Давай-ка проясним пару моментов. Раз ты аристократ и, тем более, наследник благородного рода, изволь обращаться ко мне согласно моего имени и статуса. Также, я не потерплю оскорбления меня и моих подопечных в любом виде. Ну и, самое главное, а ты не перепутал ли берега, друг мой ситцевый, чтобы наследник предлагал покровительство лорду? Ты знаешь, что всего несколькими неосторожными словами заслужил вызов на дуэль до смерти и вендетту своему роду за оскорбление гордости семьи бессмертных. Я, прошу прощения, великий князь, так-то лучше. На первый раз я тебя прощу, но впредь следи за своими словами». И Саша прошел мимо них, не оборачиваясь. Прав был дед, заставляя его учить законы и традиции местных, он без насилия поставил взорвавшегося папенькиного сыночка на место. Но вопрос с Дафной и Гермионой оставался открытым. С Флитвиком они душевно поговорили и договорились на субботу, на 10 утра, и до самого обеда. После он вернулся в комнату и обнаружил на кровати отчет от Хильды. Она сообщала, что дед создал вокруг его дома мощную защиту и начал закладывать основу для создания пространственной складки. С финансами все было хорошо, результаты инвентаризации сверены, одобрены, и подотчетные средства и ценности готовы к дальнейшему перераспределению. Он написал в ответ, что пока распределить по 10 миллионов галеонов в сейф каждого из родов и по 5 вложить в дело, прикрепив к этим сейфам процентные отчисления. С ценностями он решит позднее, когда сам их исследует. Также он написал письмо Белле. В свое время они поговорили о том, в каком положении находится Саша и согласна ли она с этим мириться. Белла заявила, что примет мужа с такой ношей, если он вернет ей возможность стать матерью. Эта тема для нее всегда была наиважнейшей. В письме он спросил, как у нее дела, сообщал, что приедет на выходные, а ритуал проведет, как запланировано. Утром, перед завтраком, он перехватил Дафну. «Что-то случилось?» «Пока нет, но мне неспокойно. Поэтому хочу сделать тебе полезный подарок». Он вложил ей в ладонь небольшой кулон с черным солнцем из серебра, с нанесенными рунами. «Я не буду сильно вдаваться в подробности. Скажу лишь, что ты можешь стать объектом повышенного, ненужного и даже опасного внимания. Поэтому я попрошу тебя носить этот кулон и не снимать его даже в душе. Он очень красив, Алекс, но что он делает? Он реагирует на угрозу и ментальное вмешательство. Стоит чему-то начать тебе угрожать, и он перенесет тебя в мой дом, и сообщит мне о покушении на тебя, чтобы я пришел за тобой. Спасибо, это замечательный подарок. Я обещаю не снимать его. Я очень надеюсь на это». Девушка улыбнулась и ободряюще сжала его руку. «Скажи, тебе действительно все это нужно? А чем ты? Вот ни разу не поверю, что видящая не понимает, а чем я?» Парень усмехнулся. «А ты решил отступить? Ни в коем случае. Но ситуация со мной необычная, сама знаешь. Как ты сказал, я видящая. Мне уже были открыты линии вероятностей. И, как видишь, я все еще жду нашего свидания. И, конечно, ты уже избрала самую оптимальную линию. Ты против? Нет, конечно. Тогда тебе не следует об этом волноваться. Спасибо. Ты поэтому посеяла сомнения в Гермионе? В нужных нам вероятностях я видела нас всех. Поверь мне, это прекрасные вероятности. Я лишь подтолкнула ее к тому будущему, которое понравится всем, и ей в том числе. Ты ведь знаешь, что ты – чудо. Если ты подаришь мне поцелуй, поверю». Саша наклонился вперед, дождался, когда Дафна смежит веки, и поцеловал ее нежную щечку. «Вот попросишь о том же самом на нашем первом свидании, и поцелуй будет более интимным. Для себя эти двое уже все решили, как и Белла. Осталось убедить Гермиону. Ей он сделал аналогичный подарок, но уже после завтрака. Она смутилась, пообещала не снимать, но Саша понимал степень ее наивности и неготовности к опасностям реального мира. Поэтому он попросил замок приглядывать за ней. Даже если ее обманом заставит снять амулет, замок мгновенно приведет к ней Сашу в случае опасности. Глава 13. Саша обследовал замок. За первую неделю учебы он исходил все этажи, побывал даже в давно пустующих кабинетах, но не нашел ничего, кроме входа в тайную комнату в туалете на втором этаже. Пообщавшись с учениками, он выяснил, что немногим больше полувека назад в этом самом туалете погибла маглорожденная девушка, Миртл Уоррен. Он даже сумел с ней поздороваться, когда она выглянула из слива туалета, да только та с визгами ужаса нырнула назад и больше не появлялась. 14 сентября, в праздник Змейник осенний, Саша спустился в убежище Салазара. Зная о наличии в этом месте короля змей в неизвестном состоянии, он пришел к выводу, что нет лучшего места для празднования осеннего Велесова дня. Он знал, что в это место ведет не один ход, как минимум один должен вести в запретный лес, где Василиск бы охотился для пропитания. Поэтому, перед тем как идти к спуску, он вышел к опушке и, усилив голос, прошипел призыв змеям в подземелье замка. Ему было плевать, если кто его услышит. Спустившись по ходу в туалете, он оказался в пещере с высокими сводами. Немного впереди, под обвалом, виднелась старая сброшенная чешуя. Если верить сплетням, пока Лаванда была в оцепенении, Рон, Невилл и Гилдер и Локхард спустились сюда с целью спасения Джинни Уизли. В результате они выяснили, что все подвиги Гилдероя, сворованы у свершивших их волшебников, которым он стирал память и просто хорошим языком описал. В ходе небольшой потасовки и случился обвал. Как итог, Невилл в одиночку действовал против Василиска и воспоминания Рыдла из Крестража. Что там было на самом деле, никто не знает, а кто знает, молчат в тряпочку. Трансфигурацией он сделал в обвале укрепленный тоннель, на разбор камней нет времени. Вскоре он уже стоял перед открытой дверью круглой формы. Спустившись по лестнице, он оказался в просторном длинном зале, по краям которого были статуи, стилизованные под змеиные головы, под которыми в желобах стояла вода. В конце зала возвышалась огромная статуя Слизерина, а под ней лежала туша громадного Василиска. Перед ним уже начали собираться приглашенные Сашей змеи. Что самое удивительное, Василиск был еще жив. «Зверь Слизерина, приветствую тебя», — сказал Саша на парсилтанге, подойдя к туше близко. Змей ответил не сразу, и шипение его выдавало крайнюю степень истощения. Еще один говорящий, но другой. Змею было тяжело. Не став его мучить, Саша призвал Огнерка. Этот день знаменует собой приближение зимы. Змей уходит в Навь, а Велес, согласно мифам простецов, берет в жены Марану. Ничего буквального в этом нет, так лишь показывают приход зимы. Ведь таким же образом он весной берет в жены Живу. И именно этот день идеально подходит для его задумки. Саша собрался усилить своего фамильяра, и король змей подходит для этого лучше всего. Суть в том, чтобы кандидат в короли съел сердце прежнего. Повезло, что Василиск до сих пор жив, так Огнерык получит больше силы, став новым королем. Для этой же цели здесь собрались змеи запретного леса, ведь согласно поверьям, Змеи в этот день собираются вместе и выбирают своего короля, перед которым отчитываются о том, как они провели лето. Сил бороться у Василиска совсем не было, потому он даже не сопротивлялся, когда аспид по пищеводу пробирался к его сердцу. Наоборот, Саша чувствовал от змея волны признательности. Его можно понять, столько валяться тут в таком состоянии, мучаясь и мечтая о смерти. Через минуту Василиск испустил дух. Собравшиеся начали синхронно шипеть король, а когда фамильяр показался из пасти, даже склонили головы. Пока Огнерык выслушивал отчеты о проведенном змеями лете, Саша разделывал тушу. Негоже оставлять столь ценные ингредиенты, их нужно пустить в оборот. Один яд чего стоит, что уж говорить о сердечной жиле, печени и чешуе. Глаза, к огромному сожалению, добыть не удалось, выклеваны чертовым фениксом. Для удобства, тело змея было уменьшено до размеров крупного удава и вскрывалось через пасть. Саша добыл и спрятал в расширенном кармане с остановкой времени все, что было в змее полезного, в том числе и мясо. Часть его раздал собравшимся змеям, остальное будет постепенно скармливать Огнерку. На все у него ушло 4 часа, но спать совсем не хотелось, да и пребывать он тут может хоть всю ночь, никто его не хватится. Так что остаток времени он посвятил поискам тайников Салазара. Он и обнаружился во рту статуи. Судя по виду, именно здесь обитал Василиск и охранял проход к кабинету своего хозяина. Как и догадывался Саша, именно здесь были, также, покои Слизерина. Книг и артефактов тут было немного, но именно здесь он хранил все самые ценные для него, в том числе портрет Равенеры Винкла и свой, и оба они были живыми. «Кто ты, отрок?» – сурово спросил Салазар, а Равена же молча и с любопытством смотрела на юношу. «Приятно познакомиться, уважаемые Салазар Слизерин и Равенеры Винкла. Меня зовут Александр, я нынешний великий князь бессмертный, потомок Кощея». Искреннее удивление на лицах обоих сменяется, сначала уважением, а затем прежней суровостью и любопытством. Их можно понять, уважать им Сашу пока ни за что. «Прямейший, приятно с тобой познакомиться. Жив ли еще старый темный лорд? Живее всех живых, куда ж он денется? Отрадно слышать. Это, воистину, великий человек, мудрый и милосердный, при этом безжалостный к врагам и предателям. А сколькие знания в его голове!» — с восхищением произнесла женщина. «Он никогда не говорил, что его называли темным лордом, а он и не знал. Мы называли его так меж собой, ведь он, по сути, и был темным лордом, в нашем понимании, темный маг великой силы и глава рода, первый с таким титулом на нашей земле. Я думал, первым был Герпий злостный, Герпий. Конечно, он был сильным темным магом, вывел первого Василиска и даже изобрел гнуснейший метод обретения бессмертия, Крестраж. Но он жил раньше, чем господин Кощей, и прожил-то, в принципе, недолго. Но, что самое важное, лордом он не был. Он родился, жил и умер в Древней Греции. С этой стороны и правда. Но ведь дед не родился здесь, и, Певереллы, пришла в голову запоздалая мысль. Мы знали эту историю. У вас, славян, очень интересный менталитет. Стоит вам выпить с человеком до, как он говорил, состояния неготовности к борьбе с зеленым змеем. Собутыльник становится вам другом и товарищем. Мы не раз напивались, вместе строили этот замок, а моя мать была из рода его потомков. Я помню деда Армана, сына Кадма. Он с болью говорил об отце и с благоговением о дяде. В голосе Салазара слышались сначала восхищение, а после – грусть. Он рассказывал мне эту историю. Кощей всегда был словоохотлив. Но скажите, как вы сошлись? Равина ведь тоже, как я понимаю, прямой потомок Певереллов. Изначально, я была замужем за сильным, но не родовитым магом. Именно от него у меня родился мой единственный ребенок, дочка Елена. Салазар тоже был женат, на Катарине Блэк, и у него был наследник. А потом наши супруги отошли в иной мир, не по своей воле, как ты понимаешь, хотя жертвами должны были стать мы, основатели. Потом был убит сын Салазара, Годрик, а Елена бежала с моей диадемой, и была убита своим женихом. Мы с Равиной горевали вместе. Годрик и Хельга с самого начала испытывали друг к другу чувства. Наши же с Равиной открылись нам лишь в общем горе. Детей у нас так и не появилось, но от этого мы не перестали любить друг друга. Соболезную вашей утрате. Расскажи о себе, Александр. Интуиция говорит мне, что твоя история тоже не такая уж светлая. И Саша рассказал. Ему и не было смысла это утаивать. Портреты слушали внимательно, не перебив ни разу, иногда хмурясь, иногда улыбаясь. За час Саша выложил им все. Елена говорила мне об этом мальчике, Томми. Лишь став призраком этого замка, она нашла в себе силы извиниться за свой побег. С тех пор мы иногда общаемся. Она говорила о том, что мальчик был очень галантен и вежлив, а хоть до знаний. Она поведала ему о том, где спрятала мою диадему, а пару десятков лет назад сказала о том, что диадема вернулась в замок, но оскверненная темной магией. Значит, ваш артефакт стал его крестражем, который он спрятал в замке. Задумчиво протянул Саша. Я обещаю вам, Равина, что найду его, очищу от темной магии и верну в ваше имение. Я буду тебе очень признательна за это, Александр. Я рада, что такой достойный человек взял мой род под свое крыло. Это честь для меня, управлять таким благородным и известным родом. Я тут подумал, Александр, диадема, конечно, очень известный артефакт, спору нет, но у каждого из нас их было много, и лишь по одному из них стали известны, как наши личные. И что-то мне подсказывает, что и они подверглись тому же, что и диадема Равины. Я тоже об этом подумал. Получается, мне нужно искать. Сделал Саша паузу, давая понять, что ожидает от Салазара пояснений. Мой медальон, с буквой С в форме змеи из изумрудов, меч Годрика, что хранит распределяющая шляпа, и чашу Хельги с изображением барсука. Спасибо. Я приложу все силы к их поиску и очищению, а также последующему возвращению. Еще бы как-то иметь прямую связь с замком. Мне не нравится, что позволяет себе директор. Портреты рассказывали нам, это действительно неправильно. Но вот вопрос, как он избегает наказания. Наказание? Мы жили в неспокойное время. Хогвартс был нейтральной территорией, но он не мог защитить всех и каждого. И даже преподавательский состав мог поддаться влиянию, или иметь личные мотивы к семьям тех или иных учеников, и навредить им, чего мы искренне желали избежать. Хогвартс не просто магическая школа, это убежище. И мы придумали, как хоть немного оградить учеников от опасности. Все учителя и директор дают особый обет в алтарной комнате замка. Справедливо, беспристрастно и ответственно исполнять свой долг. За нарушение следует магический откат, и сила его зависит от тяжести вины преподавателя. Этот Дамблдор уже давно должен был сгнить заживо, но он вполне себе здравствует. Я думала об этом, Салазар, много думала, что, если он смог так принести обет и запудрить мозги вступающим в должность, что перенес действие обета с себя на всех преподавателей, разделив откаты так, чтобы никто не заподозрил. «Разве такое возможно?» – спросил озадаченный Александр. «Почему бы и нет? Но для такого нужна большая сила. Нам двоим бы пришлось отдать почти всю свою магию для такого. Что вы знаете об артефактах моего деда и Мараны? Дары смерти, о них многие знают. Как минимум из-за Антиоха, что неосторожно похвастался своей палочкой. Кольцо Кадмы я когда-то носил и оставил для потомков в фамильном сейфе. А мантией очень грамотно распоряжался Игнатус. Но я и не думал, что их создал сам Кощей. А Марана, он говорил о своей возлюбленной. Вы зовете ее смертью, хоть это и неверно. Но она, ее прямая слуга, как и богиня Хель, и отвечает за души в этом мире. Великий человек, воистину, связать себя узами с такой сущностью. Я прибыл в эту страну за своим наследием и местью. Но есть и третья цель, просьба моего деда, вернуть дары. И палочка уже давно находится в руках Альбуса Дамблдора. Тогда понятно, как он умудрился провернуть такой трюк. Это ведь сильнейшая палочка в мире. Значит, нужно сделать так, чтобы он больше не мог уйти от наказания. Ты говорил о прямой связи с замком. Я думаю, Кощей рассказал тебе, что замок является артефактом. Саша кивнул. А у артефакта всегда есть хозяин. Открой верхний ящик стола, в нем найдешь амулет Ураборос. Это ключ к связи с замком и ко всем его потайным ходам и комнатам. Завяжи его на свою кровь, а после найди алтарную комнату. В ней тебе нужно будет провести ритуал принятия, тогда замок полностью станет твоим. И тогда, в той же комнате, ты сможешь отменить все принесенные обеты и наложить новые, а Дамблдор не сможет этому противиться. Благодарю вас. А теперь, произнеся заклинание, он увидел перед собой иллюзию часов. Время подъема, так что мне пора идти. Прошу простить. Справа от тебя, за гобеленом, проход. Я знаю, какую комнату должен был дать тебе замок, именно в ней одно время жил Кощей. Этот проход выведет тебя прямо в твою комнату. Это будет очень кстати. Большое спасибо. Я буду заглядывать к вам периодически. Будем ждать тебя. День Сварога. Этот праздник имеет для Саши особое значение, ведь он давно уже является последователем бога-кузнеца. В этот день многое делают, режут кур, устраивают братчину, девки приглашают парней на гулянки. Азарство так и прет, но у прямых последователей иные обряды в этот день. Конкретно сейчас Саша стоит у ямы в запретном лесу, в которой горит жаркое пламя. Он набросал толстых поленьев, а Огнерык поджег их, и это пламя продержится долго. Курица уже была заготовлена для приношения. Помимо этого, в жертву он принесет одно свое творение. Специально для этого дня он создавал артефактное кольцо, чтобы не жертвовать палочкой, ведь пожертвованное не вернется назад. Ему повезло, что ночь была ясной, светила полная луна, и Саша изменил глаза и голосовые связки, дабы немного повыть и лучше видеть. Заодно и нюх усилил, на всякий случай. И именно в этот момент он почуял ее. Спутать этот аромат чернил, пергамента и мятной зубной пасты ни с каким другим невозможно. Дафна, например, пахнет лавандой, дорогой тканью и зимой, а Белла – вишней, с нотками крови и корицей. «Выходи, я тебя не обижу», – произнес он обычным голосом, не желая шокировать девушку глубоким звериным рыком. «Как ты меня заметил?» – спросила Гермиона, опасливо выходя из-за дерева. «Почувствовал». Она подошла и встала рядом, смотря на пламя. Рост у нее был совсем невысокий, и она макушкой доставала Саше лишь до плеча. 2 минуты они молчали, пока Гермиона не нарушила установившуюся тишину. «Что ты собрался делать? Сегодня день Сварога, а я его прямой последователь. Сейчас я буду проводить ритуал во славу бога-кузнеца. Ритуалы запрещены, это у вас, но ты тоже здесь. Пусть остановит меня. Неужели ты совсем не боишься? Тебя ведь могут упрятать в Азкабан». Саше было забавно наблюдать за тем, как Гермиона пытается вталдычить ему, что правильно, а что нет. «Не упрячут. Я не скрываю окраса своей силы и своих знаний, что у вас запрещены. Мне грозит мгновенный поцелуй Дементора, если эти твари рискнут приблизиться ко мне. Когда же они от меня сбегут, будет применена Авада. И тебе не страшно? А почему мне должно быть страшно? Я имею в Англии минимальное гражданство, чтобы получить все, что мне причитается. Я управляю слишком многими родами, и слишком многим являюсь сюзереном, чтобы они могли что-либо мне противопоставить. Поэтому ты не скрываешься? Нет смысла. Это лишние проблемы и морока. Я не люблю лгать, плести интриги, это противно мне, хоть я и понимаю, что необходимо это уметь. Совсем другой менталитет, сказала она с грустной улыбкой. Я вот боюсь. Меня всегда увлекали знания, любые. Еще больше меня увлекала возможность этими знаниями похвастаться. И поэтому у меня нет друзей. Я замкнулась, стала нелюдимой. Но знания до сих пор меня прельщают. Запретный плод сладок, ты слышал такое? Запретные знания так и манят меня, но я боюсь. Мне страшно, что за эти знания меня отправят в Азкабан, а те немногие, кто еще хоть как-то со мной общаются, отвернутся от меня с отвращением в глазах. Такая мелочь, если честно. Я вот отвернусь от человека лишь тогда, когда он мне гнусно солжет или предаст. И если в первом случае еще можно попытаться простить, то предателей я не прощаю. В остальном же, все мелочи. Так что, Гермиона Грейнджер, пока ты не предашь меня, я буду твоим другом. Только другом, а ты хочешь большего? Я прочла о законах и традициях магического мира, и... Подожди, пришло время. Я попрошу тебя отойти и не вмешиваться в ход ритуала. Предупрежу сразу, голос у меня будет больше животным, нежели человеческим, так что не бойся. Когда я закончу, если ты все еще захочешь общения со мной, мы поговорим о том, о чем ты хотела. Если же нет, я не стану тебя держать, ты вернешься в замок, и мы ограничимся лишь учебными взаимоотношениями. Договорились? Да, кивнула она, и в глазах появилась грусть, но она послушно отошла и встала под деревом. Саша же приступил к ритуалу. Ему было приятно вновь говорить на родном наречии, чертить родные руны и возносить хвалу своему богу. В отличие от христианского, Саша знал, что его бог существует и наблюдает за ним, принимая его дары и творения. Вокруг ямы уже наливался светом рунный круг. Когда Саша закончил, круг вспыхнул алым пламенем, как и огонь в яме, который взмыл вверх на добрый десяток метров. Саша слышал испуганный вздох за спиной, но не обращал на него внимания, продолжая священнодействие. В левой руке у него была сжата курица, а в правой – ритуальный нож. Продолжая читать слова восхваления, он перерезал курице глотку и кинул в пламя, что быстро поглотило жертву. Цвет окрасился в зеленый, и Саша достал кольцо. Порезав ладонь, он смазал кольцо своей кровью и обратился к Сварогу. «Благой Сварог, бог-кузнец, прими подношение мое, благослови и дальше труды мои во славу твою». После этих слов кольцо полетело в огонь. Стоило пламени поглотить кольцо, круг вспыхнул белым, а пламя закрутилось в вихре, устремляясь в самое небо. Вскоре все закончилось. Рунный круг потух, в яме дымила зола. Ритуал прошел успешно. Саша чувствовал благословение Сварога, чувствовал свою готовность творить дальше. Для таких, как он, это была высшая благодать. Улыбнувшись в небо, он обернулся. Гермиона была здесь, стояла там же, все еще не отойдя от шока. Саша не без удовольствия отметил, что в глаза ее горит огонек неподдельного интереса, а не неприятия. «Я рад, что ты не ушла. Ну, я подумала, что все мы едим мясо и курицу. Да и не человека же ты принес в жертву. Но это было так захватывающе. Понравилось? Я и сама не ожидала. Я редко провожу ритуалы. Я бы хотела побольше узнать о твоей культуре. Я с радостью предоставлю тебе нужные книги и даже отвечу на вопросы. Ты все еще мой друг, а ты все еще хочешь чего-то большего. Ха-хах. Да, точно, ты же обещал, что мы поговорим. Пошли в замок, поговорим по пути. Я прочла, что советовала Дафна. Продолжила девушка разговор, укрытая Сашиной накидкой, замерзла. Мне пришлось признать, что я и правда ни черта не знала о мире, в который пришла. Так кичилась, что столько знаю, столько прочитала, но не знала таких основополагающих вещей. Даже стыдно стало за себя. Вовремя признанная ошибка, первый шаг на пути к ее исправлению. И я прочла про мертвые роды. Вот как, да, меня немного смутило то, что я прочла. Про замужество. Знаешь, я даже зелье выпила, для храбрости, чтобы не сбежать от тебя позорно при этом разговоре. Вот это уже неожиданно. Понимаю, глупость. Но я хотела с тобой поговорить об этом, только не могла набраться смелости и решительности. Странно для Гриффиндорки, правда, не принижай своих достоинств. Ты и сама не подозреваешь, на что ты способна. Будь уверенней, поверь в себя, и жить станет гораздо легче. Спасибо. Она легко улыбнулась и подхватила предложенный локоть. Я выросла в магловском мире, а там не принято, ну, иметь нескольких жен. Я, сначала, даже возмутилась. Особенно мне не понравилось то, что у девушки в браке, по сути, нет особых прав, лишь обязанность хранить дом и родить наследника. Спасибо Дафне, она объяснила мне, что не все маги такие. Есть и те, кто не ограничивает свободу девушки. Я не хочу сказать, что мне нужна эта свобода, чтобы, ну, изменять, нет. Просто, неприятно осознавать себя настолько бесправной. Хочется некоторой свободы. Понимаю, я очень рада. Так вот, я прочла о триаде, когда на муже висит ответственность за два или три рода. Если учесть, что немногие женщины такие плодовитые, как миссис Уизли, все становится понятным. Но на тебе больше трех родов. 7. Хорошее число, не находишь? В мистическом плане и правда хорошие. Но речь о том, что жен тебе нужно, как минимум, 3. Не всякая на такое согласится. Поэтому есть и такая практика, что выбранная ведьма родит ребенка для семьи мужа, получит за это компенсацию и не будет иметь с этой семьей никаких связей. Но такая практика мне не по душе.